Глава 7. Имперский флот. За приближением ромейской флотилии великий князь Киевский Владимир следил с крепостной башни захваченного города. Из всех воевод рядом с ним был только Путиата, остальные занимались делом, спешно готовились к приему гостей. Ни о какой морской битве не могло быть речи. Красные драмоны царили на морских просторах полновластно и безраздельно. Пусть дальность огненного плевка была невелика, но скандинавам и русам, чьей главной военно-морской тактикой был абордаж, плюющиеся огнем ромейские корабли не оставляли шансов на победу, даже если соотношение было 1:5. Оставалось только издали обстреливать драмоны из луков, но эффективность такой тактики была ничтожной. Отстрел экипажи драмонов были защищены качественно, не говоря уже об обслуге котлов, в которых копился всесжигающий огонь. Красных драмонов боялись все. К страху сгореть заживо примешивался и страх мистический, ведь погасить ромейское пламя было невозможно. Оно пылало на поверхности моря, лишая возможности спастись даже тех, кто оказался в воде. Впрочем, долгий заплыв прыгнувшим за борт воинам не угрожал. Доспехи тут же увлекали на дно. Не самая страшная участь для того, кого накрыло негасимое пламя. Нет, морской битвы не будет. Лодьи русов и многочисленные захваченные суда поспешно уводились вглубь бухты, к горлу которой по суше подтягивали собранные для штурма орудия. Занимали позиции и обычные стрелки. Если драмоны, привлеченные заманчивой целью, сбившимися в кучу беззащитными кораблями русов, сунутся в горло бухты, их ждет жаркая встреча. Горшки с маслом и смолой, конечно, уступают по смертоносности ромейскому пламени, но дальнобойность катапульт дает им неоспоримое преимущество. Как раз, когда флот ромеев приблизился достаточно, чтобы можно было разглядеть красные корпуса огненосных драмонов, первая катапульта сделала пробный выстрел. Недолет. Камень сначала черной точкой ушел в небо, а потом ухнул на мелководье. Ничего, время есть, пристреляются. А я слыхал, конунги данов не боялись драться с ромеями на море, проворчал Путята. А твои предки, княже, им не уступали. А мы забились в щели, как раки. Владимир покосился на бородатого воеводу. Путята видел, как горели корабли мятежного варды Склира, подожженные ромейским огнем. Так что слова его были вызваны не действительным желанием биться, а всего лишь враждебным отношением к варягам и союзным нурманам. Но великий князь не стал одергивать Путяту. Пусть воеводы враждуют. Никому, кроме дядьки Добрыни, Владимир не мог доверять полностью. Даже крестившись, вся его Русь по-прежнему делилась на варягов, нурманов, хузар, полян, северян, кривичей, то есть первыми для них были интересы рода, а уж потом великого князя. А клятва верности — это такая вещь, что забрать ее почти так же просто, как дать. Так что пусть рычат друг на друга, как псы в одной сворке, тем злее будут рвать княжьих врагов. «Я не мой отец», — сказал Владимир. «Я не хочу воевать с ромеями. Запомни это, Путята. Накрепко запомни. Мне не нужны куски, вырванные из львиной пасти Василевса. Я сам Василевс, и я здесь не для того, чтобы забирать чужое. Я пришел получить свое». Путята промолчал, только усмехнулся в бороду. Что бы ни говорил великий князь о своем и чужом, но корсунь Владимир уже ободрал порядочно, причем почти без насилия. Городской совет сам постановил отдать киевскому князю все, что тот пожелает. Очень правильное решение, ведь сытый лев куда менее склонен проливать кровь, чем лев голодный. Та же участь постигла не только сам город, но и всю Фему Таврика. Путята как-то слышал от одного Нурмана, что главное волшебство меча — это его способность превращать чужое в свое. Нурманов Путята не любил. За что их любить, спрашивается. Но слова пришлись воеводе по сердцу. Наверное, потому что сам он с измальства воспитан был для меча, а не для рала или там бортничества. Но еще заметил Путята, что многие из тех, у кого меча нет, обладают схожим волшебством, способностью вынимать добытое мечом из кошеля воина. Еще не успели собрать всю дань с побежденного Корсуня, а на его рынках уже полным-полно торговцев, а улочки кишат продавцами всякой всячины, от женских прелестей до заговоренных от промаха стрел. Казалось бы, воину ничего не стоит взять женщину бесплатно, а какие могут быть заговоренные стрелы у тех, кого только что побили? Однако покупали и стрелы, и женщин, а также вина, яства, украшения, христианские обереги, даже плясунов и фокусников. Говорил же хозяйственный путята великому князю: «Не давай дружиню долю добытого сразу, погоди до Киева». Не согласился Владимир, одарил каждого, и теперь Грить одаряла корсунцев. Владимир знал, что так будет, но знал и то, что поступает правильно. Христос велел делиться, а предки князья-варяги наказывали: не жалей серебра для дружины. Будет дружина, будет и серебро. Ромейская флотилия подходила к Корсуньской гавани. Знамена реяли над могучими кораблями, сверкали шлемы воинов, горели на солнце надраенные котлы с огненным зельем. Бабах! Это сработала катапульта на крепостной башне. Бул! Тых! Это в сотни локтей от носа ромейского драмона взметнул в воду пущенный ею снаряд. За ним второй, уже ближе, в 30 локтях. Драмон сбавил ход. А затем и остальные. Сигнал был понят правильно. «Вы опоздали», — сообщал он ромейскому друнгарию. «Херсон наш». Друнгарий — командир подразделения. Друнгарий флота — командующий императорским флотом, базировавшимся в Константинополе. Теперь ромейским начальникам предстояло решить — драться или договариваться. Решение далось нелегко. Комит имперской пехоты, молодой и амбициозный Патрикий, настаивал на битве. Под его рукой отличные воины, а красные драмоны вообще непобедимы. Императорский магистр, канцелярская крыса, требовал переговоров. Но главное слово принадлежало друнгарию флота. А тот глядел на могучие стены Херсона и мысленно поносил самыми скверными словами херсонского стратега: «Сдать такую крепость!» Что теперь делать? Штурмовать эти стены без машин, без превосходства в силе? А внутри свирепые россы, числом не уступающие ромеям. Друнгарий Ираклий видел их в деле, а Комит нет. Сопляк, щенок, требующий напасть на льва в его логове. Можно, конечно, попробовать добраться до росских кораблей. Пары драмонов хватит, чтобы весь вражеский флот запылал. Но Друнгарий видел метательные машины на берегу. Надо полагать, россы умеют ими пользоваться, раз сумели захватить такую крепость. А если обслуга орудий знает свое дело, то соваться в бухту не стоит. Драмоны зажгут или утопят раньше, чем те доберутся до вражеских судов. Друнгарий колебался. Приказ автократора — отогнать флот клятвопреступников, нарушивших мирный договор от имперского города, и в случае необходимости оказать помощь его защитникам. Богопочитаемый не сомневался, что Херсон будет стоять до тех пор, пока у его защитников не кончатся припасы. А припасов у херсонитов самое меньшее — на полгода осады. Василевс знал, что россы умеют воевать, но не думал, что настолько хорошо, чтобы овладеть такой мощной крепостью за каких-то 2 месяца. Нет, отбить Херсон силами боевых отрядов, приданных его флоту, не получится. Никак не получится. Но вариантов действительно только 2. Бесславно уйти, поджав хвост, или попробовать договориться. Друнгарий императора выбрал второе.